Глава 10. Владимир. 5 лет назад. «Добрый вечер. Я бронировал сауну на 10», — проговорил, мягко улыбнувшись блондинке, которая сидела за стойкой. Ее взгляд прошелся по моей спутнице, оценивая ее внешний вид. Короткая юбка, едва прикрывающая задницу, обтягивающий топ, из-под которого выглядывал купальник, и, да, высокие туфли на широкой платформе. Она знала, как мне угодить. Всегда знает. Расплатившись за несколько часов, обнял свою спутницу и повел ее вперед. Еще ни разу здесь не был. Комплекс совсем недавно полностью отремонтировали, и хотелось взглянуть на его преображение. Отец очень гордился именно этим зданием. Говорил, что они буквально разобрали и заново собрали старинное строение. Душевые кабины, длинный стол с кожаными диванами для большой компании, бильярд, бассейн и, собственно, сауна. С интересом оглядывал просторное помещение, разделенное на зоны. Уже точно знал, что именно мы опробуем в первую очередь. Поставив пакеты на стол, кивнул Насте, чтобы разобрала, а сам пошел к шкафу переодеваться. Девочка оголяться не торопилась. Повесив костюм на вешалку, поправив его, закрыл шкаф. Настя искоса следила за мной, когда возвращался обратно к столу. Ее взгляд блуждал по дорожке волосков, уходящих к члену. Так явно прикусывала нижнюю губу, оценивая. Дразня. «Шампанское? Мы что-то празднуем?» — спросила, наконец, переведя свой взор на мое лицо. «Так, мелочи». Ухмыльнулся, приподнимая ткань ее юбки, чтобы огладить округлые ягодицы. «Ты сегодня была хорошей девочкой?» «Плохой», — игриво ответила она, бессовестно подставляя свое тело под мои ласки. «Очень плохой». «Тогда хочу стриптиз. Сделаешь?» Шлепнув ее по заднице, обошел девицу, чтобы расстегнуть спортивную сумку и достать оттуда полотенце. Обернув мягкую ткань вокруг бедер, помог разобрать пакеты. «По дороге мы заехали в суши-бар». Насте нравились эти рисовые кругляши, которые сколько ни ешь, все равно не наешься. Я бы лучше съел кусок прожаренного мяса, ну да ладно. Разобравшись с пакетами, подключил смартфон к колонкам и врубил зажигательную музыку. Настя тут же подхватила игривый ритм, танцуя страстно и сексуально. Она знала, я часто питаюсь ее эмоциями, и открывалась мне целиком и полностью. Она выворачивала свою душу наизнанку, а я поглощал эту бурю, даря в ответ совсем другое. Силу, власть, защиту. Первым сдался топ. А за ним последовала и юбка. Сидел на диванчике и разливал шампанское по бокалам, но не забывал смотреть на нее. Она старалась, улыбалась, поворачиваясь ко мне спиной, стягивала верх купальника, проводя оранжевую ткань между своих ног. Дерзкая, сексуальная. Она умело владела своим телом, управляя каждым изгибом. Обернувшись, она скользнула на колени, опустилась подобно кошке, выгибала спиной, выпячивая задницу. Развратница. Ее взгляд горел, как тысячи огней, горел желанием. Медленно ступала по ковру, мягко, волнительно, интригующе, чтобы сесть передо мной на колени. Ее пальцы потянули за край полотенца, раскрывая меня. Чертовка. Придерживая ее волосы, наслаждался нескромными ласками. Ее розовый язычок касался головки члена, задевая уздечку. Полные губы обнимали ствол, облизывая сверху вниз до самых яиц. Нравилось, когда брала их в рот. Стягивала, зажимала губами то одно, то другое, чтобы уже через секунду прочертить дорожку языком до ануса. Задыхался, когда делала так. Порывисто дышал, реагируя на малейшее касание. Эта девочка знала, как доставить мне удовольствие. Крепче стиснув ее волосы на затылке, максимально прижал к себе, вынуждая заглотить член, насколько возможно. Не пыталась вырваться, сама насаживалась ртом, будто хотела сожрать меня здесь и сейчас. Я лишь регулировал скорость. Задыхалась, стонала, когда слишком усердствовал. Ее ногти впивались в мои ягодицы, но боль была ничем по сравнению с тем наслаждением, которое она мне доставляла. Ненасытная девочка. «Поцелуй за старание?» Поднимаясь, проговорила она, игриво облизывая языком розовые губы. «Обойдешься», – рассмеялся, подавая ей бокал с шампанским. Пытался отдышаться, восстановить дыхание. Присев на диванчик напротив меня, Настя потянулась к роллам. Прямо руками, полностью игнорируя палочки. Запивала их шампанским, и вскоре ее бокал опустел. Наполнив его, улыбнулся увлеченной девице и направился к бассейну. Хотелось расслабиться, полежать в прохладной воде, привести в порядок мысли. Сегодня я действительно праздновал. Моя девочка с успехом сдала все экзамены. Катались по городу. Евгеша упрашивала меня хоть немного посидеть за рулем, но я не поддавался. Она прекрасно знала, как действует на меня, и бессовестно этим пользовалась. Всего один взгляд синих глаз, и я готов свернуть горы, перестроить весь город, слетать в космос, чтобы достать для нее звезду. Моя маленькая девочка, чья улыбка поражает в самое сердце. «Кто молодец?» – шкадливо спрашивала она, принимая из моих рук букет белых роз. Никогда не забирала цветы домой, всегда оставляя их в квартире у бабушки. Так боялась, что ее мать узнает о наших отношениях. Был против этой нелепой таинственности, но шел у нее на поводу. Не хотел с ней ругаться, расстраивать ее. Пусть пока будет так. Но уже совсем скоро все изменится. Она будет только моей. Моей маленькой девочкой. «Ты молодец, Евгеша, я в тебе не сомневался». «А это тоже мне?» Ее губы в каких-то миллиметрах, но взгляд прикован к коробке, которая обернута праздничной бумагой. «Нет, это подарок Аристарху». Не мог не подколоть. Безумно нравится, когда она злится. Лицо становится возмущенным, кукольные бровки сдвигаются к переносице, хмурится, а ее милый маленький носик подергивается, тогда как губы все равно улыбаются. Она знает, что я шучу, и да, она прекрасно знает, почему я из раза в раз называю ее Евгешей. «И что же это?» «Кое-что, что должно тебе понравиться». С таким детским восторгом разворачивала упаковку. Бережно, хотя могла бы просто порвать, но нет. Словно помешанный следил за ней, рассматривал ее. Коротенькое школьное черное платье с белым воротником. Так невероятно сексуально. Высокий каблук и минимум косметики на лице. Невозможно красивая, идеальная. С короткой стрижкой волосок к волоску. С ума сходил по ней, каждый день, каждый час, укрощая своего внутреннего зверя. «Фотоаппарат!» И столько неподдельной радости было на ее лице. Это стоило того, чтобы свернуть деловую встречу и, превышая скорость, съездить на другой конец города в магазин цифровой техники. Женя любила фотографировать, везде таская с собой свою старую мыльницу. У нее, наверное, уже сотни моих и наших фотографий. Хотел, чтобы этот процесс приносил ей удовольствие. «Володя, ну он же невероятно дорогой!» Вдруг совершенно серьезно возмутилась она. «Я не могу принять от тебя такой подарок». «Брось, маленькая. Это всего лишь фотоаппарат. Мне будет приятно, если ты примешь от меня эту мелочь». Подходил к ней, чтобы обнять. Держать ее в руках – вот настоящее удовольствие. Вдыхать аромат ее кожи, смешанный с легкими, свежими, едва уловимыми духами. Видеть свое отражение в ее счастливых глазах. И, конечно, смотреть, как неловко приподнимается на цыпочки, чтобы дотянуться до моих губ. Маленький нежный цветок. Мой личный бутон розы, который еще не раскрылся. «А мне подарок?» – шутливо вклинилась между нами Ритка, задорно целуя меня в щеку. «А тебе родители дома подарят», – проговорил, не отводя взгляда от своей девочки. «Ну, с вами все понятно. Ты хотя бы завтра дай мне с подружкой погулять, злодей. Совсем затащил ее в свои паучьи сети?» «Я сама затащилась», – твердо ответила Женя. «Да-да». Смотрел, как Настя подходит к бассейну, чтобы спуститься по лестнице в воду. Соски сморщились от холода, встали. А может, это от возбуждения. «Ты улыбаешься. Редкое явление. Снова думаешь о своей школьнице?» Провокационно спрашивает, прижимаясь ко мне всем телом. Ее руки обвивают шею. В воде совсем легкая, как пушинка. Не твоего ума дело, отвечаю, ущипнув ее за задницу. Девица вскрикивает, подскакивая, но ей уже не вырваться из моих рук. Развернув ее спиной к себе, припечатываю ее ладони к бортику бассейна. Она шалит, трется своей попкой о мой пах, прекрасно понимая, чего я хочу. Ее дыхание учащается. Отодвинув край стрингов, врываюсь без предупреждения, чтобы впитать в себя ее беспомощный крик. Мои пальцы сжимают ее горло. Она любит именно так, чтобы дышать через раз, чтобы лицо краснело от нехватки кислорода. Главное не пережать, но я уже давно научился делать это правильно. Вода плескалась. Крики и стоны Насти разносились по всему помещению. Кайфовал, слушая их. Терпеть не мог, когда молчат, занимаясь сексом. Словно с бревном в постели лежишь, даже если оно вертится. Стук в дверь раздался неожиданно. Наше время еще не вышло, совершенно точно не вышло. Но настойчивый стук не прекращался. «Нет, не ходи!» – взмолилась Настя. Ей оставалось всего чуть-чуть. Мышцы уже начинали сокращаться, но, увы, нам помешали. Неимоверно злился. Собирался сделать как минимум выговор. Как максимум уволить к чертовой матери того, кто стоял за дверью. И плевать, как я объясню отцу такое желание. Найдет другого работника, а эта блондинка уже подписала себе приговор. Отперев дверь, уже открыл было рот, чтобы сделать выговор, да только так и замер. «Владимир?» – удивленно спросила Евгешина мама. Знал, что Людмила Васильевна работает в сауне, но не думал, что именно в нашей. Такого поворота событий точно не ожидал. «Твою ж мать, сука, вот подстава!» «Добрый вечер, Людмила Васильевна!» «Простите, я не хотела вам помешать. Услышала крики, думала, может, что случилось и помощь требуется». «Спасибо, у нас все хорошо», — ответил, удерживая наигранную улыбку. Дверь закрылась, а я готов был рвать и метать. «Куда делась эта чертова блондинка?» Кулаки сжимались, злился и не мог успокоиться. Так и стоял, опираясь рукой на закрытую дверь. Размахнувшись, ударил по створке, оставив вмятину, но не полегчало. «Если она вдруг расскажет Жене о том, что видела меня, да еще в такой компании, я потеряю свою девочку. Она не поймет, не простит предательства. Все рухнет, все планы, все чувства и эмоции». «Ты чего?» Настя подошла и положила руку мне на плечо, но я ее скинул. Сам себя ненавидел за то, что трахаю ее, но по-другому не мог. Евгеша говорила правду, мне нужен секс, нужна разрядка. Но, несмотря на ее слова, точно понимал, никогда не простит, если узнает. Ее чувства возвышены. Еще не понимал, насколько крепки, поэтому и держал дистанцию, всеми правдами и неправдами отговариваясь от секса. Просто не хотел, чтобы она потом пожалела об этом. «Собирайся», — ответил коротко. «Ты серьезно? Мы что, не продолжим из-за какой-то старой клячи?» Схватив девицу за горло, сжал, перекрывая воздух. Она пыталась барахтаться, чтобы вырваться, но не могла. Лицо ее исказило гримаса страха. «Еще раз твой грязный язык произнесет что-то подобное, и я за себя не ручаюсь». Отпустив ее, сдернул полотенце, которым совсем недавно прикрывал бедра, и направился к шкафу. «Да что я такого сказала?» – истерично возмутилась Настя. «Заткнись. Эта женщина не должна видеть меня с тобой». Обернулся, натягивая штаны. «И да, стоит прекратить наши встречи. Насовсем». «Что? Да ты рехнулся! Решил променять меня на свою малолетку?» Сделав глубокий вдох, медленно выдохнул и направился к Насте. Она поняла, что сболтнула лишнего и перешла мою личную грань, а потому сейчас резво отходила к бассейну, пятясь. Когда споткнулась о бортик, я мог ее поймать, но не стал. Она плюхнулась в воду, но тут же выплыла, пытаясь убрать с лица волосы. «Мы с тобой закончили. Хоть раз откроешь свой рот, обсуждая с кем-либо меня или отношения, и я тебя уничтожу. Ты знаешь мои возможности». Развернувшись, спешно оделся и вышел в холл. Людмила Васильевна нервничала и пыталась прятать взгляд. «Людмила Васильевна, там девушка еще собирается, а я нечаянно дверь повредил. Вот, возьмите и вызовите мастера. Пусть сменит полотно». Вытащив бумажник, положил на стойку несколько купюр. «Хорошо», — покладисто ответила женщина. «Только давайте никому не будем говорить о том, что вы меня здесь видели. Ни к чему это». «Конечно, Владимир, я все понимаю». «Ох, как я надеялся, что Евгешина мама действительно все понимает».